Новелла десятая. Маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую его пристыдить за его любовь к ней. Элиза умолкла. Обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить. Достойные девушки, как в ясные ночи звезды, украшение неба, а весною цветы и краса зеленых полей, так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова. По своей краткости они гораздо более приличествуют женщинам, чем мужчинам, потому что много и долго говорить, когда без того можно обойтись, менее пристойно женщинам, чем мужчинам, хотя теперь мало или вовсе не осталось женщин, которые понимали бы тонкую остроту или, поняв ее, сумели бы на нее ответить к общему стыду нашему, да и всех живущих. Потому что ту умелость, которая отличала дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее, и больше на нем полос и украшений, полагает, что ее следует считать выше и почитать более других, не помышляя о том, что если бы нашелся кто-нибудь, кто бы все это навьючил или навесил на осла, осел мог бы снести гораздо большую ношу, чем любая из них, и что за это его сочли бы не более, как все тем же ослом. Стыдно говорить мне это, потому что не могу я сказать про других, чего бы не сказала против себя. Так разукрашенные, подкрашенные, пестро одетые, они стоят, словно мраморные статуи, немые и бесчувственные, и так отвечают, когда их спросят, что лучше было бы, если бы они промолчали. А они уверяют себя, что их неумение вести беседу в обществе женщин и достойных мужчин исходит от чистоты духа, и свою глупость называют скромностью, как будто та женщина и честна, которая говорит лишь со служанкой или прачкой или своей булочницей. Ведь если бы природа того хотела, как они в том уверяют себя, другим бы способом ограничила их болтливость. Правда, и в этом деле, как в других, надо брать в расчет время и место и лицо, с кем говоришь, ибо иногда случается, что женщина и мужчина думают острым словцом заставить покраснеть кого-нибудь, но не соразмерят хорошенько свои силы с силами другого и ощущают, что та краска стыда, которую они хотели навести на него, обращается на них самих. И вот для того, чтобы мы умели остеречься, и еще за тем, чтобы на вас не оправдалась всюду ходящая пословица, что женщинам во всяком деле достается худшее, я желаю поучить вас последней из новелл этого дня, которую мне предстоит рассказать, дабы как благородством духа вы выделяетесь от других, так показали бы себя отличными и превосходством манер». Немного лет прошло, как в Болоньи жил, а может быть, еще и живет, знаменитейший и почти во всем свете славный медик по имени маэстро Альберто. Уже старик, под 70 лет, он обладал столь благородным духом, что хотя естественный жар почти покинул его тело, он не избегал любовного пламени, и, увидев на одном празднике красавицу-вдову по имени, как говорят, Мальгарита де Гизальери, сильно ему понравившуюся, воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы это сделал юноша. И ему казалось, что он не уснет покойной ночью, коли в предшествовавший день не поглядеть на прелестное и нежное личико красавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря по тому, как приходилось перед домом той дамы, так что и она, и многие другие догадались о причине его появлений и часто шутили промеж себя, что человек, столь зрелый годами и умом влюбился. Точно они полагали, что прелестнейшая страсть любви содержится и обитает лишь в неразумных юношеских душах, а не в других. Когда маэстро Альберто продолжал являться, случилось однажды в праздник, что та дама, а с нею много других, сидели перед дверью ее дома, и когда они увидели издали направлявшегося к ним маэстро Альберто, все вместе решили просить его к себе и оказать ему почет, а затем поглумиться над его страстью. Так и сделали. Ибо, встав и пригласив его, повели его на прохладный двор, куда велели принести тонких вин и лакомств, а под конец в приятной и игровой форме задали ему вопрос. Как могло статься, что он воспылал любовью к этой красавице, зная, что в нее влюблены многие красивые, благородные, прекрасные юноши? Поняв тонкий укор, маэстро ответил с веселым видом. «Что я люблю, Мадонна, не должно удивлять человека мудрого, особливо, что я люблю вас, ибо вы того стоите. И хотя у стариков, естественно, недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни желания, ни понимания того, что значит быть любимым. А это они, естественно, тем более понимают, что у них и разумение больше, чем у юношей. А надежда, побуждающая меня любить вас, Мадонна, любимую столькими молодыми людьми, в следующем. Я много раз видел, как вечерние женщины ели лупины и порей. И хотя в пореи ни одна часть не вкусна, менее дурна и приятнее на вкус его головка, вы все вообще побуждаемые развращенным аппетитом, ее-то и держите в руках, а едите листья, не только ни к чему не годные, но и неприятные на вкус. Почем я знаю, Мадонна, что и выбирая ухаживателей, вы не поступаете таким же образом? Если так, я был бы избран вами, а другие отвергнуты. Дама, устыдившись немного, подобно другим сказала: «Маэстро, вы очень хорошо и мило проучили нас за наши надменные намерения. Во всяком случае, ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека. Потому свободно располагайте мною, как своей собственностью, лишь бы соблюдена была моя честь». Поднявшись вместе со своими спутниками, маэстро, весело и смеясь, простился с дамой и ушел. Она, рассчитывавшая на победу, сама оказалась побежденной. От этого вы отлично убережетесь, коли будете благоразумны.